Глава 22. Прогресс. Пока вся эта кутерьма накапливалась, с мечом не было никаких продвижений. Похоже, было слишком опрометчиво считать, что я смогу заполучить такое мощное оружие, как меч, плюющийся лебедем. Опрометчиво переоценил свои силы. Ну что ж, пока это дело находится в подвешенном состоянии и изучении, можно заняться более насущными проблемами. У меня до сих пор не идет из головы человек, который чуть не отправил меня на тот свет. Кто он такой? И как ему это удалось? Не стоит забывать, что он еще жив и на свободе. А значит, моя потенциальная смерть все еще находится где-то рядом. Я не могу сейчас расслабляться, особенно после того, как уже побывал одной ногой в могиле. Нужно начинать делать что-то с этим. И, пожалуй, здесь мне поможет такой человек, как Петров. В конце концов, он мой начальник и тоже занимается этим делом вместе со мной. И, насколько я помню, в последний раз я подогнал ему сразу двух разыскиваемых преступников. Пожалуй, они могли кое-что рассказать. Да не пожалуй, а точно. Их должны были мурыжить до последнего и применять к ним самые разнообразные методы, чтобы они заговорили. Я достал телефон и набрал номер Петрова. «Алло, Костя?» — спросил Петров. «Владислав Андреевич, можете помочь с некоторым делом?» — спросил я. «Я по поводу допроса тех двоих личностей, что мы задержали в последний раз. Астафьев и... уже забыл фамилию. Кто он там? Скажите, я мог бы ознакомиться с результатами допроса? Мне не дает покоя тот третий человек, буквально не идет из головы. Тем более я помню, что видел его раньше». «А, все не сидится на месте?» — радушно спросил мой начальник. «Не думал, что ты захочешь заниматься этим еще и на больничном. Ну да, я могу легко скинуть тебе результаты их допросов. Какие нужны, письменные или записи с диктофонов?» Я немного подумал и ответил. «Наверное, все. Ознакомлюсь, пока есть время. Я очень хочу, если не найти этого человека, то хотя бы выяснить его личность или что-нибудь еще». «А, похвально, похвально», — ответил мне Петров. «Я сейчас повешу трубку, а ты скинь мне адрес своей электронной почты на мессенджер или на мою электронку, и я тебе перешлю результаты допросов». «Спасибо», — ответил я. Результаты допросов пришли ко мне буквально через 15 минут. А может, вообще через 5 или 10, я не засекал время. Оперативно, очень оперативно. Похоже, Петров верит в меня. Хотя причин не верить мне у него нет, все наоборот. Я начал с сухих строчек допроса. Сначала читал отчеты по Астафьеву, потом по его подельнику. Протоколов допросов было просто уйма. И что-то подсказывало мне, что, возможно, до сих пор ведутся допросы с этими людьми, и до сих пор составляются протоколы. После я включил аудиозаписи и начал их прослушивать. И вот здесь начали буквально шевелиться волосы. Конечно, если считать, что большинство из того, что я услышал, ложь, то можно не особо пугаться. Однако тот трепет и страх, с которым двое подельников говорили о третьем, давали повод для того, чтобы задуматься. В их рассказах было много мистики и много историй, которые откровенно пахли желтой прессой и паранормальными явлениями. Однако, судя по их сбивчивым рассказам, можно было выяснить, что этот человек – второй криминальный гений после Сунга Монкута. С их слов выходило, что вместе с корейцем они организовали похищения и опыты над людьми. Причем, скорее всего, этот неизвестный был инициатором. Сунг использовал эти бесчеловечные опыты для того, чтобы сотворить свою жуткую технику. А этот человек использовал все это, чтобы создать свои пилюли, которыми собирался порабощать людей. Я сел и крепко задумался. Судя по всему, выходит, что этот противник, возможно, будет даже самым страшным. Однако страшен он будет не своей силой, а своей логикой и своей расчетливостью. Поскольку он знает меня, он будет нацелен на меня. А это значит, что мы с ним встретимся рано или поздно, и отнюдь не для дружеских посиделок. И тогда один из нас погибнет. Одно понятно точно. Аню теперь нельзя отпускать от себя далеко ни в коем случае. Я продолжил тренироваться с мечом, раз за разом нанося невидимому противнику сотни ударов. Все так же я выпускал в меч лебен самыми различными способами. Майер сказал, что после активного поглощения в течение длительного времени меч наконец усвоит энергию, которую я проталкиваю в него, и обучится с ней взаимодействовать. Ну что ж, продолжаем работать. Физические упражнения очень хорошо влияют на мой рассудок и мое мышление. Буквально чувствую, как оно становится более упорядоченным и более логичным. Аня была здесь же, рядом. Сделав еще 50 ударов, я поставил меч, прислонив к ящику, и расслабился, прислонившись к стенке сам. «Мне кажется, что тебе следует сделать более длительную паузу», — подошла ко мне Аня. «Ты еще не совсем оправился, чтобы подвергать себя таким нагрузкам». «Да, пожалуй, ты права», — ответил я. «Пожалуй, сегодня стоит сделать еще немного упражнений и, наконец, закончить с этим. Остальные дела никто не отменял. Знаешь, Аня...» Я тут подумал, что мы давно не посещали с тобой магазины. Давай посетим вечером один. Аня смутилась, но ничего не ответила. «И еще, Аня», — продолжил я, — «я сейчас снова возьму меч и сделаю несколько выпадов, а ты постарайся попасть в меня каким-нибудь заклинанием». У девушки буквально округлились глаза. «Костя, ты что, шутишь?» — посмотрела на меня Аня и вцепилась мне в ладонь. «Нет, не стоит. Давай подождем, пока ты выздоровеешь полностью». «Аня, я не прошу тебя бить в меня мегаубойными и опасными вещами», — терпеливо ответил я. «Не надо швырять в меня огромными сгустками пламени или насылать на меня лавовые реки. Тебе вовсе не обязательно использовать стихию огня. Ты можешь сотворить какое-нибудь базовое слабенькое заклинание, вроде того же воздушного кулака, или еще чего-нибудь в этом роде, и не в полную силу». Взгляд Анны смягчился, морщины разгладились. «А, ну тогда ладно, а то ты меня просто напугал сейчас». Я подошел к своему мечу, взял его и отошел на довольно солидное расстояние. Я тихо активировал печати, которые дадут мне способность выпускать лебен, и, взяв меч, нанес по воздуху пару ударов. Затем медленно сделал шаг в сторону Анны. Девушка помедлила немного, а потом медленно сотворила какую-то простую печать и ударила в меня потоком воздуха. Нет уж, я не буду пытаться отпрыгнуть или отойти в сторону. Я видел, что ветерок она создала довольно слабенький, боясь повредить мне. Я ударил воздух мечом, направляя в него поток лебена, и шагнул вперед. Меч, как обычно, привычно завибрировал, и ничего не произошло. Поток воздуха домчался до меня и ударил в грудь, растрепав мне волосы. Я слегка покачнулся. Аня неуверенно посмотрела на меня. «Продолжай», — кивнул я. Я шагнул снова, нанося удар мечом и посылая в него лебен. Аня ударила снова. Новая слабенькая волна воздуха понеслась в меня. Я снова принял ее на себя, и одновременно с этим меч как-то странно дернулся и словно попытался ударить воздух. Почувствовав азарт, я буквально побежал в сторону Ани, вздымая меч. Аня скинула руки в третий раз, продолжая медленно формировать печать, а затем наполняя ее энергией. Я снова ударил воздух мечом, и Анна попыталась отправить в меня заклинание. Однако в этот раз ничего не вышло. Меч как-то слишком мелко завибрировал, и буквально испустил вспышку или что-то похожее на нее, но в сторону Ани. Девушка так и замерла с вытянутыми руками. Я опустил меч. Аня продолжала стоять, замерев и не шевелясь. «Аня!» – заорал я, рванув к ней. «Аня, что с тобой?» Девушка стояла, словно статуя, вытянув руки. Под ее кожей прощупывался пульс. Дыхание продолжало вздымать грудную клетку, а зрачки реагировали на свет. «Аня, ты слышишь меня?» – спросил я. «Если слышишь, посмотри зрачками влево». Аня, замершая как статуя, сместила зрачки в сторону. «Слава тебе, Господи! Она живая! Она меня понимает!» «Аня, что с тобой? Ты не можешь пошевелиться? Ты хорошо себя чувствуешь? Ты можешь что-нибудь сделать?» Уже на 10-й секунде вопросов я не выдержал и побежал за Еленой Максимовной. Она была моим единственным медиком. Обратно мы примчались уже вдвоем, успев прихватить с собой Петра Людвиговича. Аня уже выглядела, как ни в чем не бывало, слегка массируя свои конечности и попеременно сжимая и разжимая кулаки, разгоняя в руках кровь. «По-видимому, ничего страшного так и не случилось», – констатировала Елена Максимовна. «Похоже, вы слегка преувеличили серьезность, Константин, но это даже хорошо. Лучше преувеличить, чем преуменьшить». «Аня, как ты себя чувствуешь?» Я уже мчался к девушке и, подбежав, схватил ее за руку. «Господи, о чем я только думал!» «Да все нормально», — вяло попыталась отнекиваться Аня, смущаясь от моего напора. «Ничего страшного не произошло. Просто некоторое время я не смогла шевелиться, только и всего. Ты зря так за меня переживаешь, Костя». «Нет, не зря», — обнял я девушку. «Даже страшно представить, что с тобой могло что-то случиться. Аня, прости. В общем, все, на сегодня закончим. Хватит на сегодня экспериментов, а ты сейчас пройдешь осмотр у доктора, после чего мы еще дополнительно съездим с тобой в клинику и тебя еще раз осмотрят». «Да нет», — вяло попыталась отнекиваться Аня, но я не стал даже слушать ее. «Похоже, это существо реагирует, когда чувствует сильную опасность для флотельца», — задумчиво произнес Петр Людвигович. «Очень необычная техника защиты, с помощью лепина высыпать паралич мышц. Но весьма действенная. Сдается мне, Константин, что несколько таких тренировок с хорошим оппонентом и ваша сферюшка усвоит, когда нужно плеваться ядом». «А это не будет опасно для моих партнеров?» – спросил я. «Что, если это может как-то им повредить?» В этот раз вместо немца ответила Елена Максимовна. «Вполне может быть», – произнесла она. «Вы совершенно правы, Константин. Если слабенькая парализация просто лишит возможности двигаться, то более сильный паралич может запросто остановить дыхательные мышцы или даже сердечную. Поэтому я бы не рекомендовала вам проводить тренировки и исследования этого существа без присутствия врачебной группы. И, по крайней мере, вам еще нужно подобрать достаточно здоровых и сильных оппонентов». Я еще раз виновато посмотрел на Анну. Хорошо, что я вложил в эту атаку совсем немного лебена. Что было бы, если бы я вложил несколько больше? Меч ударил бы чем-то более опасным? Или бы действительно остановил сердце или дыхание? Если бы я нанес ей хоть какой-то вред, я бы себе никогда этого не простил. После этого доктор принялась заниматься здоровьем девушки и констатировала к моему великому облегчению, что все хорошо, и отпустила ее. Однако для меня это было недостаточным. Поэтому сразу после инцидента мы поехали в клинику Арзет. Тем более, что я собирался сделать им небольшой подарок. Все-таки они спасли мне жизнь, и это кое-чего стоит, поэтому я собирался подарить им достаточно большое количество очень и очень ценного сырья, которые они смогут использовать как в медицинских целях, так и в целях для своего личного развития. «Да, Костя, я в порядке», – вяло протестовала Аня, пока я вел ее до машины. «Не нужно никакого мне доктора. Елена Максимовна же и так сказала, что со мной все хорошо». «Ничего. Вот когда Наталья скажет, что с тобой все хорошо, тогда мы действительно станем считать, что с тобой все хорошо, и ты не нуждаешься ни в каком лечении». Посадив Аню на пассажирское сиденье и не слушая ее протесты, я сел на водительское. Мы тронулись. В конце концов, я уже довольно сносно двигаюсь и проявляю большую физическую активность, чтобы быть пассажиром. Да, нужно сегодня сделать еще одну вещь. Купить уже наконец-то себе автомобиль, ведь Аня говорила мне о чем-то подобном. И тогда я смогу ее возить. Ну, я думаю, все в порядке. Закончила диагностику Наталья. Очень интересная техника. Паралич с помощью всплеска Лебена. Никогда о таком не слышала. Хотя, может быть, я уже подзабыла, и когда-то всплывала информация о чем-то подобном. Довольно эффектная атака. Полагаю, львиная доля людей не смогут защититься от нее. Ну, рассказывайте, мои дорогие, как вы? Дальнейшее обследование перешло в неспешную и довольно светскую беседу, после чего я вспомнил о том, что Анина сестра и Женя очень хотели увидеться с нами, и, пользуясь случаем, пригласил их обеих и Наталью посетить нас. Думаю, женский коллектив поможет Ане расслабиться. Домой я возвращался уже в более приподнятом состоянии духа. Как минимум, теперь мне есть чем встретить опасных незнакомцев. И вдвойне радовало то, что, возможно, они не смогут ничего противопоставить этому. Насколько я знаю, базовая школа защиты очень хорошо учит защищаться от различных стихийных атак, банального телекинеза, но от того, что выдал мой меч, защиты может и вовсе не быть. По крайней мере, никто об этом не слышал, и никто ее не изучает. Я сидел и размышлял о том, как провести коммуникации. Да, у меня уже была одна высотка, точнее, бетонная коробка, но там не было ни воды, ни электричества, ни канализации, ни вентиляции. Конечно, все это было на чертежах, но для того, чтобы поставить все эти блага, требовались еще квалифицированные специалисты. Элементарно для того, чтобы привести первую мою высотку в жилой вид, требовалось как минимум закупить и поставить туда всю сантехнику, начиная от унитазов и заканчивая ваннами и раковинами. А для того, чтобы ее поставить, требовалось выполнить отделку хотя бы ванных комнат. Для того, чтобы выполнить отделку ванных комнат, нужно было где-то достать уйму облицовочного материала, не считая самой сантехники. А уже после того, как будет закуплен отделочный материал и вся сантехника, требовалось нанять рабочих и договориться насчет их договора подряда. После этого следовало заняться электрикой. Закупив все необходимые счетчики, предохранители, переключатели, рубильники, провода и шины, после чего оставалось найти где-то профессиональных электриков. Для меня сейчас это был самый настоящий кошмар. Столько дел и столько задач свалилось одновременно со всех сторон, что я попросту не знал, как разгрести весь этот кошмар. Это было гораздо сложнее и тяжелее, чем махать мечом или бросаться в логово, полное бандитов. Ну просто ужас. Неужели всем аристократам приходится так пахать от зари до заката? Несмотря на все эти проблемы, я еще как-то пытался заняться частично рабочим вопросом, который больше всего интересен – таинственным человеком со стилетом. Я очень быстро почувствовал нехватку кадров и нехватку помощи. А еще нужны электроприборы во все жилые квартиры, элементарно электроплиты и холодильники. Представив весь объем огромной бумажной работы, все подписанные акты, подряды работ, составленные сметы, контракты, перевозки материалов, почувствовал, как у меня буквально зашевелились волосы. Сколько же понадобится времени, чтобы все это сделать? Да уж. А говорят, что аристократы — ленивые люди, которые привыкли ничего не делать. «Аня, солнышко, ты не могла бы мне помочь?» — спросил я. «Конечно, Костя. В чем дело?» — тут же спросила Аня. Я молча показал ей список поставленных задач и того, что планировал сделать. «Можешь помочь разгрести мне весь этот кошмар?» — попросил я, хватаясь за голову. «Сам я буду с этим разбираться месяц, а то и два, а то и все три, и даже полгода. Мне просто необходима помощь». «Конечно», — буквально просияла Аня. «Еще спрашиваешь. Я все равно рассчиталась, и мне сейчас нечем заняться. Людей действительно нужно где-то размещать. Не делай утиться в глинобитных выборках». Аня, нисколько уже не церемонясь, аккуратно села ко мне на колени и придвинула к себе стопку бумаг. «Так, пожалуй, следует начать с тех квартир, которые будут точно заселены. Пытаться отделать и обустроить все разом будет в принципе нереально. Для этого нам нужно посмотреть в документах проекта, сколько квартир вмещает в себя высотка, а потом пересчитать всех, кто будет в ней проживать». Тут же начала рассуждать вслух Аня. «Аня, ты просто чудо!» — обнял я ее. «Что бы я без тебя делал?» Девушка благодарно потерлась об меня плечом и продолжила изучать бумаги, на ходу вникая и что-то комментируя. «Ну вот, кажется, я нашел способ, как избавить Аню от хандры». Я достал свой телефон и позвонил Михаилу Фридриховичу. «Пусть проведет перепись населения и сообщит, сколько людей ждут заселения. Мы начнем эту реконструкцию не спустя 6 месяцев, а уже через неделю. Никто без жилья не останется».